so in the cup. It's called So Easy. Граница США. Добро пожаловать в Техас. Так, не расслабляться, держать ружья наготове. Банда грязных мексиканцев мечтает прийти через нашу границу, мы должны их остановить. Поговоришь с дедушкой? Бери, мама играет в техасов и мексиканцев нищат! Так вы знаете правила, патруль? Ни одна мексиканка не должна пересечь нашу границу! Ни одна! Иха! Мы, пожалуй, снова Кайла назначим нашим командиром. Ой, а что, плохой мексиканец? Нет, да, отличный мексиканец, просто ты, ну, не совсем лидер Мексики. Священник с огромным стояком заходит в бар.